Глава 20. Кровь и золото. Через 4 часа. Альена. Отдых закончился катастрофой, и пришла она откуда не ждали. Из совета. Один из местных интриганов решил ввалиться в дом Тайры без приглашения, воспользовавшись отсутствием хозяйки. К чести слуг, они не спасовали перед авторитетом мага и не пустили его дальше малой гостиной. Но и прогнать, увы, не смогли. «Леди Альена, у меня не получается связаться с госпожой, а заставлять третьего советника ждать?» Кэти запнулась, посмотрев на меня глазами котика из Шрека. Я понимала весь ужас ситуации и отчаяние горничной, но что делать не знала. «Будем тянуть время», — ответила, немного подумав. «В этом доме я лишь гость, и не могу выйти к герцогу Мелрозе вместо хозяйки». «Но он пришел к вам», — с отчаянием воскликнула Кэти. «И не намерен уходить, пока не встретится лично. Хоть я и сказала, что у вас с утра разыгралась мигрень, и вы отдыхаете». По официальной версии, мне до сих пор не здоровилось, и я проводила время в постели. Даже слуги не знали о том, что ночью я уезжала вместе с Тайрой и получили строжайший приказ не беспокоить меня, пока сама не спущусь. Перед вылазкой ведьма принесла мне форму драконьего стражника. И дом я покинула в маске и плаще с капюшоном. Вернулись мы с Гарретом порталом. Поэтому версия с мигренью звучала весьма правдоподобно. При таких обстоятельствах любой приличный человек пожелал бы мне скорейшего выздоровления и покинул особняк, оставив визитку или короткое сообщение. Но Мелроза оказался неприличным и решил задержаться. Он уже полчаса сидел в малой гостиной, попивая чай и любуясь картиной местного живописца. Такая настойчивость настораживала, как и ледяные щупальца чужой магии, волнами растекающиеся по особняку. Поначалу эхо от них было настолько тихим, что я не обратила внимания. Решила, что показалось. Но с каждым разом всполохи заклинаний становились все ярче, провоцируя зуд в спине и жжение в фантомных крыльях. Перчатки Гаррета помогали держать хрустальный дар в узде. И если бы речь шла только обо мне, ни за что бы не вышла из комнаты. Но на подземном уровне скрывались Лай с малышкой и королевская чета. Я не знала, как долго фреры и помогающие ему Дзинка сумеют держать оборону, и боялась, что заклинания советника навредят Райвене. Кроха была самым слабым звеном. Я прекрасно помнила, как ночью она реагировала даже на слабые всплески вражеской магии. «Гаррет!» — мысленно взвыла, пытаясь достучаться до Феникса. Но он не ответил, как и Тайр. По коже вновь скользнула невидимая щупальца, а в ушах зазвенело. Теперь я не сомневалась, что Мелроза — предатель, и в особняк пришел не только ради меня, но и для поиска Фейри. Похоже, после поражения в лабиринте слуги повелителя окончательно сорвались с цепи и пошли ва-банк. Что же делать? Выгнать советника я не могла. Он прикрывался приказом императора и утверждал, что не уедет, пока не поговорит со мной. Если продолжу тянуть время, на улице стемнеет, и тогда даже Тайра не сможет ничего сделать. Ей придется поселить гаденыша в гостевой спальне. А о том, что засланец повелителя может натворить здесь за ночь, не хотелось и думать. Я и так сопротивлялась его магии лишь благодаря подарку Феникса. Интересно, а как он умудрился обойти защиту особняка? Или твари, как и вчера, кружили поблизости, а он лишь координировал их и отслеживал всплески хрустальной магии? Из браслета Кейти неожиданно раздался звук. Мелроза снова трезвонил в колокольчик для прислуги и слал сообщение. «Леди Альена, вас требуют!» Вздохнула горничная, показав мне весточку от мага. Он просил уточнить, как вы себя чувствуете, а заодно и принести ему чая. «Согласно этикету, вы можете не выходить, но...» В глазах Кейти плеснулась неприкрытая тревога. «Вы же понимаете, что господин Мелроза...» Закончить горничная не рискнула. Ее намек и так был дерзок и более чем красноречив. Я прекрасно знала, чем может обернуться отказ от встречи. И как Мелроза использует это против меня и Вальгарда. Тайра упоминала, что после смерти герцога Ингроу в Совете развернулась нешуточная борьба за его земли и золотые рудники. Когда весть о моем воскрешении долетела до столицы, маги уже вовсю делили чужие сокровища. И очень расстроились, узнав о конкуренте. Я не сомневалась, они пойдут на все, чтобы устранить меня или подставить. И если сейчас не спущусь, сама же дам им повод для грязных слухов. Мелрозе не составит труда убедить остальных, что Вальгард нацелился на рудники и удерживает меня в особняке Тайра, не позволяя ни с кем видеться. После загадочного исчезновения лже-Солы в глазах общественности эта версия будет выглядеть весьма правдоподобно. И меня могут принудительно переселить в столицу, поближе к честным магам из Совета. Для меня это было равносильно смерти. Без Тайра и Вальгарда я останусь абсолютно беззащитной. Кроме этого, не сумею помочь первым и закончить восстановление храма. Статус Верховный давал мне огромное преимущество и полную свободу. Мною уже не смогут распоряжаться, как тряпичной куклой. Но пока я не могла никому рассказать о том, что мы уже разожгли мертвое пламя. Защита в храме еще не вошла в полную силу. И если о моем подвиге станет известно врагам, они пойдут на все, чтобы снова потушить артефакт. На этот раз уже навечно. Хорошо, я спущусь. Вздохнула, взвесив все за и против. Но предупреди герцога Мелрозу, что я только проснулась, и мне нужно немного времени, чтобы привести себя в порядок. «Как прикажете, госпожа», — просияла горничная. «Позволите помочь вам. Если собираться по всем правилам, сможем выгадать около часа». Идея Кейти была неплохой. Но все усложняли сканирующие плетения Мелрозы. Я хотела как можно скорее вышвырнуть эту падаль из дома, а для этого придется встретиться с ним. «Думаю, лучше не затягивать», — вздохнула. «Скоро стемнеет, и, не добившись желаемого, господин советник может остаться на ночь». Побледнев, горничная бросилась к двери, на бегу сообщив, что передаст мое сообщение магу. Едва за ней закрылась дверь, я метнулась к графину с водой и трижды прошептала в него: «Гаррет, приди!» Не пришел. С раковиной, вылитой на пол водой, трюк тоже не сработал. Феникс не отвечал. Связаться с Тайрой тоже не получалось. Хотя я мысленно кричала так, что голова и впрямь разболелась. «Вальгард!» Закрыв глаза, попыталась достучаться до дракона. Когда меня затянуло в теневую ловушку охотника, он услышал мой зов и пришел на помощь. Возможно, и сейчас ответит. «Вальгард!» Вновь позвала, но все было тщетно. «Солта! Дилейн!» С горя попробовала призвать алмиктов. Едва не подскочила от неожиданности, когда в дальнем углу вспыхнули рубиновые бусинки чужих глаз. Убедившись, что кроме меня ее никто не видит, ящерка вышмыгнула из тени и шустро забралась на туалетный столик. «Звали хозяйка?» — уточнила, склонив на бок головку, венчанную нефритовой короной. «Дилейн», — растерянно кивнула. «Как хорошо, что ты откликнулась. Я пыталась связаться с леди Тайрой и остальными. Боюсь, сейчас это невозможно». Перебила меня ящерка. Во время проверки подземелья господин Вальгард обнаружил в соседних туннелях логово друзгоков. «Это неразумные твари пустоши», — пояснила Дилейн, заметив мое замешательство. «Они боятся солнечного света, обитают под землей и питаются чужой магией, выбрасывая по ночам свои щупальца на поверхность, под видом огромных древесных корней. Они засекли нас?» Голос дрогнул, выдавая волнение. Из-за усталости я плохо контролировала эмоции и успела пожалеть, что так опрометчиво согласилась на встречу с советником Мелроза. В отличие от Алмикта, он враг и не должен видеть мою тревогу. «Не нас, а магическое оживление вокруг города», — пояснила ящерка. «Сами по себе друзгоки не особо опасны и скорее напоминают огромных многоножек с десятками корней щупалец. Магии они берут немного и способны высушить только ослабленного. Да и то, если нападут стаей. Но проблема в том, что за ними часто следует толпа более опасных тварей. Самих друзгоков они не трогают, но с удовольствием отбирают их добычу, если те находят что-то действительно ценное». «А мы, как назло, удивительно ценная добыча», — простонала. «Пусть попробуют нас поймать», — подмигнула мне ящерка. «Господин Вальгард засек друзгоков еще на подходе и с нашей помощью увел их прямиком в засаду черных драконов». От слов Алмикта вначале растерялась, но быстро вспомнила о сопровождавших нас стражах. Они курсировали неподалеку, проверяя старые щиты и сигнальные сети на поверхности. «Друзгоков и увязавшихся за ними твари уже перебили», — отчиталась Дилейн. «И много их было», — уточнила. Больше 30 паразитов-пожирателей разных мастей и размеров. Сейчас господин Вальгард, Рагнар и леди Тайра устанавливают дополнительную многоуровневую защиту на дальних участках туннелей. А мудрейший старейшина Дайши и его Дзинка восстанавливают старые куполы и внутренние щиты, расположенные ближе к городу. А Гаррет, в смысле хозяин. Хозяин океана и сирены ликвидируют подводный прорыв неподалеку от обители смерти, пояснила Дилейн. «Подводный прорыв?» — опешила. «Но зачем?» «Думаю, чтобы отвлечь внимание от лабиринта», — ответила Дилейн. «Засевшие там болотные плакальщицы начали новый концерт, но всех, кого можно было спасти, вы уже вывели. Так что волноваться не о чем». «Легко сказать. Я не сомневалась, что визит советника связан с прорывом у храма, и теперь подозревала, что гадёныш не только пытается найти Фейри, но и проверяет, дома ли я». Или помогаю Гаррету в лабиринте. Если так, лучше спуститься, чем дать лишний повод для подозрений. А откуда? Алмикты, спутники, забытые духи-проводники Нижнего мира. Дилейн моментально сообразила, о чем хочу спросить. Мы слышали ваше пение сквозь сон и ждали, что после освобождения заблудших вы окончательно вернете нас к жизни и пробудите город под горой. Что ж, это объясняет осведомленность ящерок. «Хозяйка, а можно уточнить, для чего вы хотели связаться с господином Гарретом и леди Тайрой?» В глазах бусинках плеснулась неприкрытая тревога. «Что-то случилось?» «В дом леди Тайры пришел незваный и нежеланный гость», — пояснила. «Я хотела узнать, как скоро они с Вальгардом смогут вернуться. Но теперь боюсь отвлекать их». «Отвлекать и впрямь не стоит», — немного подумав, кивнула Дилейн. «Щиты очень важны. Пока наша магия приманила лишь друзгоков и мелких паразитов. Но если сегодня не закончим защитный купол, можем столкнуться с более серьезными проблемами». «Понимаю». Услышав очередной всполох поискового заклинания, невольно вздрогнула. Это не укрылось от Алмикта. «Плохой гость», — припечатала ящерка. «И очень опасный. Он пришел за теми, кто скрывается на нижних уровнях». «Погоди», — встрепенулась. «Как ты узнала о Фейре?» Ответ Дилейн не только подтвердил худшие опасения, но и насторожил. О затаившихся под домом первых ей никто не рассказывал. И если Алмикт настолько легко засекла их... «Не волнуйтесь, хозяюшка, от ваших хрустальных гостей не фонит магией, и враг пока не слышит их», — заверила ящерка. Она удивительно тонко чувствовала мои тревоги, невольно наталкивая на мысли о телепатии. «Пожалуй, стоит подробнее расспросить Гаррета о дивных созданиях и их способностях». «Забытая богиня была прародительницей фениксов, поэтому все алмикты безошибочно чувствуют сыновей пламени», — продолжила Дилейн. «А уж ауру Фрера я узнаю из тысячи, как и магию его истинной пары». «Ты почувствовала только их?» Ящерка несколько раз взмахнула хвостом и стрельнула языком, словно пробую на вкус витающую в воздухе магию. «Да, только их», — наконец кивнула. «Хорошо», — облегченно выдохнула. «Дело в том, что кроме них внизу находится новорождённая Фейри, и я боюсь, как бы плетение гостя не навредили ей». Дилейн встревоженно зашипела. И прежде чем я успела что-либо спросить, метнулась обратно в тень. Попытки призвать ее не увенчались успехом, и, понуро вздохнув, принялась собираться навстречу. Разговор с Алмиктом многое прояснил. Появление советника было частью многогранной и опасной интриги, поэтому к разговору с ним я готовилась будто к сражению. Вначале хотела спуститься как есть, чтобы подчеркнуть болезненную бледность, словно и впрямь пролежала весь день в постели. Но испугалась, что он спишет мой вид на результат провоцирующих плетений. Мол, меня так зацепило, что спешно выбежала к нему растрёпанная и в халате. Подумав, немного переоделась в простое домашнее платье из темно-зеленой шерсти. Заплела волосы в тугую косу. И наспех нанесла легкий, но очень хитрый макияж, намеренно подчеркнув усталый вид и круги под глазами. При этом создала иллюзию, что попыталась замаскировать их перед встречей. Поэтому так долго и собиралась. Получилось неплохо, оставалось только найти капли Фрера. Утром я использовала их, но во время отдыха глаза снова позеленели. Пока не критично, даже Кейти ничего не заметила. Но в моих апартаментах царил мягкий полумрак, и горничная была слишком взволнована визитом Мелрозы, чтобы рассматривать меня под лупой. А советник будет придирчив, как следователь на допросе, подмечая каждую деталь. И сверкать перед ним зелеными глазами, ненавязчиво намекая, что отжала у темного близнеца большую часть силы, я не собиралась. «Ну где же вы?» — растерянно прошептала, перебирая расставленные на тумбочке флакончики. Кроме заветных капель, Тайра вручила мне с десяток зелий на все случаи жизни и наклеила на каждую баночку этикетку с краткой инструкцией. Порывшись, нашла несколько видов восстанавливающих эликсиров. Бодрящий состав, средства от мигрени. О! Открыв последний флакончик, принюхалась. Зелье пахло специфически. Хотя назвать аромат неприятным не могла, скорее резким и слишком узнаваемым. Кто хоть раз лечил с его помощью головную боль, узнает запах из тысячи. Как раз то, что нужно. Осторожно нанесла несколько капель лекарства на запястье и шею вместо парфюма. И на всякий случай добавила немного бодрящего эликсира. Теперь от меня фанило, как от лавки зельевара. И усомниться в том, что советник буквально вытряхнул меня из уютной постели, было невозможно. Понять бы еще, куда делись капли. Обыскав спальню, направилась в ванную. Едва обнаружила в шкафчике заветный флакончик, из тени вновь вышмыгнула Дилейн. «Ой!» — вздрогнула от неожиданности, едва не выронив пузырек. Вместе с коронованной красавицей явились десяток ящерок помельче. Они выжидающе смотрели на меня своими немигающими глазками-бусинками. А я недоуменно моргала, пытаясь сообразить, чего от меня хотят. «Хозяюшка, прошу простить за столь внезапное исчезновение». Дилейн выскочила вперед. «Я передала ваши слова Солте. Как только господин Вальгард закончит устанавливать щиты, она сообщит ему новости. А пока прошу положиться на нашу помощь». Она забавно вскинула переднюю лапку, указав на свою свиту. «Мы усилим защиту господина Фрера и поможем вам продержаться до возвращения владыки и леди Тайра». «Благодарю», — почтительно поклонилась. «Ваша поддержка много значит для меня». Чешуя Алмиктов вспыхнула, выдавая смущение. Это выглядело умилительно и безумно красиво. Но времени любоваться дивными созданиями не было. «Какой у нас план?» — уточнила, наспех открывая флакон с каплями. «Вам нужна моя магия или...» «Ни в коем случае», — Дилейн предупреждающе взмахнула хвостом. «После возрождения храма ваша магия насквозь пропитана флёром мёртвого пламени. Пока его не слышно. Но если попробуете применить хоть одно плетение...» Ящерка показательно замолчала и бросила многозначительный взгляд. «Никаких плетений», — заверила ее, мысленно поблагодарив местных богов, что алмикты откликнулись на мой зов и помогли избежать опрометчивых поступков. Призывать хрустальный дар при врагах я и так не собиралась, но хотела перед встречей обновить ментальную защиту, которой меня научила Сайран. Похоже, лучше довериться перчаткам. Жаль, у меня закончился эликсир фениксов. Перед вылазкой добавила в чай последнюю каплю, но надеялась, что заветное зелье еще действует. «Защитой маленькой Фейри займется отряд Сая», — продолжила Дилейн. Едва вперед выскочили пять маленьких ящерок с искрящейся алой чешуей. Выстроившись в ряд, они гордо выпятили грудки, как на параде, и раздули чешуйчатые капюшоны, подчеркивая, что осознают важность задания и готовы с честью его выполнить. Едва поклонилась, и малмикты шустро нырнули в тени, и ко мне подскочил второй отряд. «Мы с Лорейн будем оберегать вас от плетений советника», — продолжила Дилейн. «С такого расстояния вам проще им сопротивляться, но едва окажетесь рядом, мощность его заклинаний многократно возрастет. Чтобы мы смогли помочь, вам нужно взять с собой кого-то из нас». Не успела задать уточняющие вопросы, как ко мне подбежала самая мелкая и тощая ящерка с переливающейся янтарной чешуей. «Советую выбрать Талли, она поместится в карман вашего платья», — добавила Дилейн. «Остальные крупнее, их будет сложнее спрятать. Но если вы против, кандидатура Талли вполне устраивает», — заверила, осторожно подняв кроху и пересадив в карман юбки. К счастью, он оказался просторным, и ящерка устроилась с комфортом. «Теперь мы сможем принимать удары провоцирующих плетений на себя», — пояснила Дилейн. «Полностью нейтрализовать их не получится, но вкупе с подарком хозяина...» Она окинула перчатки выразительным взглядом. «Сможем защитить вас, если Мелроза решит пойти в атаку и попробует проломить защиту особняка. «Надеюсь, он не настолько сумасшедший», — зябко поёжилась. «Мы надеялись, советнику есть что терять, и настолько рисковать он не посмеет. В противном случае сразу бы напал на меня, едва отказалась спуститься». Скорее всего, гадёныш выполнял роль разведчика-провокатора. И после его визита стоит хорошенько прибраться в гостиной и окрестностях, чтобы не пропустить маячков и ловушек-сюрпризов. «Мы тоже на это надеемся», — кивнула Дилейн. «Я успела рассмотреть его. Богатый костюм, тщеславная улыбка и взгляд охотничьей собаки. Такие ценят своё положение в обществе и предпочитают рисковать чужими жизнями. Но осторожность не делает советника менее опасным противником». Я молча кивнула. Пока не видела Мелроза лично, лишь успела бегло просмотреть несколько снимков на магографе. Но выводы Алмикта полностью совпадали с моими. Советник напомнил мне одного журналиста, которому хорошо заплатила моя соперница в надежде скинуть меня с пьедестала примы. Эта борьба стоила слёз и нервов, но хорошо закалила. Я прекрасно помнила, каково это — чувствовать себя балериной на минном поле во время каждого интервью. Репортер бил по-живому, вытаскивая самые неудобные и болезненные темы. Тогда это задевало, а сейчас я тихо порадовалась, что у меня есть опыт общения с такими паразитами. Буду воспринимать Мелрузу как журналиста, вознамерившегося уничтожить мою репутацию. Бросив беглый взгляд на своё отражение, изобразила скорбную мину. В подземельях я и впрямь ужасно устала. И благодаря советнику не успела отдохнуть, так что особо и играть не придётся. «Я готова», — обернулась к Алмиктам. «Спускаемся? Или мне нужно знать что-нибудь ещё?» «Главное, не поддавайтесь на провокации», — предупредила Дилейн. «Не призывайте дар, даже если вам будет казаться, что ситуация вышла из-под контроля, и Фейри в опасности, или советник собирается оплести вас подчиняющим плетением». «Но пробить нашу защиту он не сумеет», — перебила меня ящерка. «К тому же над особняком леди Тайры стоит мощнейший купол. Чтобы причинить реальный вред, советнику придётся вначале приблизиться и прикоснуться к вам. Поэтому избегайте контакта, держитесь от него как можно дальше». На миг закрыла глаза, припоминая малую гостиную. Её название никак не отражало размеры. При желании там можно разместить роту солдат, поэтому выполнить просьбу Алмикта будет несложно. «Советник обязательно начнёт вас провоцировать и оплетать заклинаниями-обманками», — продолжила ящерка. «Помните об этом, и даже внешне не показывайте, что чувствуете его заклинание». «Уф, с этим будет сложнее. Но мне не привыкать играть на публику». «Мы отправимся вперёд», — добавила Дилейн. Едва её спутники скрылись в тени. «Всё подготовим, а вы спускаетесь и ничего не бойтесь». Глубокий вдох. И я решительно направилась к выходу, мысленно репетируя речь и готовясь держать оборону. На удивление, больше не нервничала. Помощь Алмиктов приободрила. И сейчас я была собрана, как перед выступлением. Выйти на сцену, исполнить свою партию, переиграть советника. Задача не из лёгких, но я не привыкла пасовать перед неприятностями и откладывать проблемы на потом. Едва спустилась на первый этаж, из тени вышмыгнула Дилейн. Ящерка умильно отсалютовала мне лапкой, сообщая, что всё готово, и тут же исчезла. В этот же миг рядом проскользнуло очередное мерзкое щупальце. Но тревоги и страх окончательно отступили, сменившись глухой яростью. Хотелось лично спустить настырную тварь с лестницы, напоследок хорошенько приложив кочергой. «Господин третий советник?» Сухо поздоровалась, войдя в просторную гостиную. Мелроза с комфортом расположился на диванчике, попивая чай и любуясь роскошным пейзажем, изображающим бурную горную реку и осенний лес, окружающий её словно оправа из чистого золота. Бриллиантовые брызги воды притягивали взгляд, подчёркивая холодную, жестокую красоту реки и дивно контрастируя с мягким багрянцем лиственных деревьев. «Прекрасная картина и очень символичная. Бушующий поток воды полностью отражал мои чувства. Хотелось обрушить на советника неукротимую силу волн, смывая его в бездну вместе с провоцирующими плетениями». «Леди Ингроу?» Мерзавец поклонился и кошачьей походкой направился ко мне. «Как я рад вас видеть!» «Я не леди Янгроу, и вам это прекрасно известно», ответила судорожно, соображая, стоит ли называть новое имя. Оно было слишком говорящим, и я прекрасно помнила первую реакцию Тайры. С другой стороны, горничная обращалась ко мне, леди Альена, и вполне могла сказать так и при советнике. Пожалуй, лучше не завираться. Да и не зря же говорят, хочешь что-то спрятать, положи на видное место. Столь простодушное признание могло сыграть нам на руку, запутав следы и показав, что, хоть я и была жрицей, возвращаться к прошлому не собираюсь. «Называйте меня Альена», — добавила, обходя улыбающегося мага по дуге, как ядовитую змею. На входе у меня было мало пространства для маневра, поэтому решила сразу перебраться поближе к камину. «Альена?» Брови советника удивленно изогнулись. Он нарочно переигрывал, но на меня столь дешевые трюки не действовали. Мелроза напоминал гадюку, притаившуюся за плюшевой игрушкой. И с каждой секундой напряжение вокруг нас становилось все ощутимее. «Как интересно», — пробормотал он с напускной растерянностью. «Знаете, ведь это очень необычное имя. Раньше такие давали только...» «Жрицам забытой». Я поморщилась, словно от головной боли. Леди Тайра тоже удивилась, услышав его. И уже рассказала мне о случившейся в храме трагедии. «Ужасные события, да». В голосе советника не было ни капли сочувствия. Это взбесило. Хотелось сильно ударить его по лощёной морде, но я сумела сдержать эмоции. Мне посчастливилось потерять память. Подхватив кочергу, задумчиво поворошила уголье в камине. И я не хочу ее возвращать. Буду признательна, если закроем эту тему. О, разумеется. На этот раз советник не играл и действительно оживился. Только позволите один вопрос. Леди Тайра или господин Вальгард пытались обсуждать с вами храм? Возможно, предлагали вспомнить былые навыки? Живой интерес Мелрозы выдал его с головой, рассказав без слов о цели визита. Его действительно отправили в разведку, и отказ спуститься до возвращения Тайры мог обойтись нам очень дорого. После того, как меня оправдали и освободили из-под стражи, мы с владыкой Ваери говорили лишь раз. Ответила как можно безразличнее. Он сообщил, что скоро состоится праздник трех лун, и мне желательно присутствовать на нем. Это позволит избежать дальнейших недоразумений и слухов среди местного населения. Я не стала скрывать, что мы с Вальгардом встречались. За домом наверняка следили, и советник знал о визите дракона. Храм тоже упомянула не случайно. Понимала, что хожу по краю, но молчание могло вызвать больше подозрений, как и слишком правильные ответы. Мне необходимо было о чем-то пробалтываться. «И вы готовы появиться на празднике?» — участливо поинтересовался советник. «Горничная сказала, вы очень слабы. И даже отсюда я чувствую аромат зелий». «Ваш визит поднял меня из постели. Перебила его, даже не пытаясь скрыть раздражение. Мне так жаль». «Не жаль», — припечатала. «В противном случае вы бы позволили мне отдохнуть и назначили встречу в другой день». Говорила намеренно, грубо, фоня злостью на всю гостиную. И явно давая понять, что вопросы о храме забытые меня нисколько не взволновали, в отличие от прерванного сна и необходимости спускаться к дорогому гостю. «У меня приказ». Мелроза сверкнул зубами, как голодная акула. «Император желает убедиться, что с вами все в порядке». «Внимание Его Величества, безусловно, льстит», — ответила, немного смягчившись. «Хотя я его не заслуживаю». «Что вы, как раз наоборот». Советник шагнул вперед, неспешно сокращая расстояние между нами. И я невольно сжала кочергу сильнее, готовясь при необходимости зарядить врагу между глаз. «И вы не ответили насчет праздника», — словно невзначай добавил маг. «Время еще есть. Если мне станет хоть немного лучше, обязательно посещу торжество». «Это было бы замечательно». Медовый тон советника подтвердил худшие опасения. «В храме меня будет ждать засада». «А как насчет леди Тайры? Она...» «Леди Тайра практически не появляется в особняке из-за своей работы», — пожала плечами. «Ну да, она упоминала, что можно попробовать восстановить мою память. Только я отказалась. Раз хозяин океана даровал мне шанс, предпочту начать все без груза былых воспоминаний». Мелроза призадумался, а я все же отложила кочергу и зябко потерла ладони друг от друга, делая вид, что меня знобит из-за головной боли. На самом деле пыталась усилить действие перчаток и подать незаметный сигнал Гаррету. Разговор с советником только начался, но я чувствовала себя мышью, запертой в одной клетке с голодным удавом. Каждый ответ — словно бег по лезвию ножа. Пока мне удавалось балансировать, изображая замкнутую и необщительную сирену. Но как долго еще продержусь? Вопросы были очень хитрыми. И каждый раз Мелроза оплетал меня невидимыми сетями, тщательно проверял ответы. Приходилось отвечать, хоть и расплывчато, но честно. «Я могу понять вас». Советник подкрался еще ближе, и по коже змеями скользнули ледяные щупальца его плетений. Мне стоило титанических усилий сохранить лицо и не выдать себя. «Но дело в том, что храм забытый необычайно важен для всех нас», — вкрадчиво продолжил Мелроза. «Возможно, мне удастся убедить вас изменить решение». Голос советника обволакивал ядовитой паутиной, путая мысли и убеждая поверить. Зато перчатки Гаррета горели огнем, не позволяя ни на миг забыть, кто передо мной. А сидящая в кармане ящерка активно колдовала, перетягивая часть плетения на себя. Я чувствовала ее магию и ждала, пока ко мне вернется полный контроль над эмоциями, чтобы случайно не ляпнуть лишнего. «Вы растерялись, понимаю», — удовлетворенно кивнул советник. Он по-своему трактовал мою настороженную задумчивость и решил, что управляющее плетение подействовало. «Но если позволите помочь вам все вспомнить...» Маг шагнул ко мне, намереваясь загнать в угол, но я шустро отступила в сторону и рванула к окну. «Ваш парфюм», — запнулась, изображая дурноту. «Он очень резкий. У меня снова начинается мигрень». Распахнув створки нараспашку, шумно и глубоко вздохнула. «Кажется, я должен извиниться». В голосе советника проскользнуло недовольство. «Нет, что вы». Виновато улыбнулась. «Это все из-за плохого самочувствия», — сокрушенно добавила, потянувшись к колокольчику для прислуги. «Прикажу принести вам еще чаю и мне порцию зелья». Мелроза собирался отказаться, но Кейти ворвалась в гостиную с первым перезвоном колокольчика, словно все это время подслушивала под дверью и ждала моего сигнала, чтобы кувалдой обрушить на советника всю учтивость и гостеприимство. Она на одном дыхании перечислила виды чая и закусок, напоминая, что я с утра ничего не ела и предлагаю то одно, то другое, то все сразу. А я выбирала, выбирала и выбирала, при этом прекрасно понимая, что сейчас важна каждая отвоеванная минута. Советник перешел черту, и я совершенно не хотела возвращаться к разговору о храме. Не понимала, чего он добивается, играя роль хорошего полицейского, и боялась оступиться. Увы, едва горничная ушла, Мелроза вновь двинулся на меня с горящей решимостью во взгляде. «Леди Альена, понимаю, вам нехорошо, но мы не закончили», — вкрадчиво начал маг. «Я услышала вас, но дать ответ прямо сейчас не могу», — ответила как можно спокойнее. «Тема слишком болезненная для меня». «Но вам даже ничего не придется делать». По коже вновь скользнули липкие щупальца чужой силы. «Только провести в храм магов, способных восстановить его». Предложение Мелроза обрушилось обухом по голове, всколыхнув новую волну ярости. Вот, значит, что задумал этот упырь. Решил с моей помощью обойти защиту черных драконов и лично проверить, как обстоят дела с мертвым пламенем. А может, собрался что-то подкинуть в храм? «Пообещайте помочь, леди Альена», — с нажимом добавил советник, вырывая из размышлений. «Всего одно слово. Поверьте, вам обязательно воздастся за добрые дела». Последняя фраза прозвучала как проклятие. Теперь уже не сомневалась, что это обещание намертво свяжет меня управляющим плетением. И потом отказаться от него не смогу, ни при каких обстоятельствах. Но и как выкрутиться, не навлекая подозрений, я не знала. «Леди Альена». Советник продолжал приближаться, расплющивая мои щиты своей аурой и магией. Если бы не защита Гаррета и ящерок, мои мозги давно бы превратились в кисель. Я запнулась, изображая контузию от его плетений. Ящерка предупреждала, что нельзя реагировать на провоцирующие арканы. Но сейчас речь шла о прямом воздействии, и проигнорировать его, не выдав себя, не могла. Пусть лучше Мелроза думает, что я настолько слабая, и меня можно прихлопнуть одним плетением, чем засечет мою защиту. «Дилейн, поставь советнику подножку!» — мысленно воскликнула, а затем с чувством закатила глаза и рухнула в обморок, предварительно вцепившись в штору. Призвать дар и активировать свои щиты я не могла, но Тайра упоминала, что ткань расшита защитными рунами и оберегает дом от воздействия с улицы. Зачарованная штора затрещала, вылетая из колечек и окутывая меня бархатным коконом. Но за миг до падения я успела заметить, как рванувшийся ко мне Мелроза споткнулся и с воплем рухнул на туалетный столик. На раздавшийся грохот и бесконечный поток ругательств сбежались все — охрана, горничные, дворецкие и даже повар. Пока меня выпутывали из шторы и приводили в чувство с помощью нюхательных солей, наспех проверила, не пострадала ли Талли. Я специально падала на другой бок, чтобы не навредить сидящей в кармане ящерке. К счастью, ее не придавило. Зато советник умудрился разбить нос. Я едва сдержала злорадную улыбку, наблюдая за тем, как слуги причитают и предлагают ему лед. Впрочем, это не помешало мерзавцу продолжить пакостить. Управляющие щупальца заплясали с новой силой, пытаясь, несмотря ни на что, добить меня. Но я продолжала держаться за штору, как за спасительную соломинку. «Нога! Моя нога!» — простонала, словно невзначай, плотнее закутавшись в ткань. Подоспевшим слугам позволило лишь усадить себя на пол и снять штору с головы. Но покидать свое антимагическое убежище не спешила. «Леди Альена, держитесь, я вызвала целителей!» — воскликнула Кейти, прикладывая лед к моей абсолютно здоровой лодыжке. «Какой ужас! Как это случилось?» Голова закружилась. Прошептала едва слышно. Перед глазами потемнело ей. «А все потому, что нужно было слушать темнейшего господина Берегу», — нравоучительно воскликнула горничная. «Он ведь запретил вам вставать с постели». «Я не могла», — запнулась, покосившись на советника. Тот злобно зыркнул в ответ, прижимая к носу салфетку, а затем шустро свернул щупальца. Но не успела я насторожиться, как в гостиную вихрем ворвался Вальгард. «Что здесь происходит?» Дракон в два шага оказался рядом. «Леди Альена, советник, напал на вас?» Вопрос на миг ошарашил, но многозначительный взгляд владыки сказал обо всем лучше любых слов. Верные Алмикты не только передали мое послание, но и успели сообщить подробности разговора с Мелрозой. «Напал?» — маг судорожно кашлянул. «Помилуйте. Да как вы могли такое подумать?» «А что еще можно подумать, увидев подобную картину?» — рявкнул дракон. Советник побледнел. Похоже, он лишь сейчас понял, как все выглядело со стороны. Испуганная и кутающаяся в разорванную ткань девушка, он с разбитым лицом, толпа слуг. Самое смешное, что я и впрямь могла ответить «да», после того, как Мелроза пытался подчинить меня магией, ни одна проверка не засекла бы лжи. Но быстро прикинув варианты, решила не рисковать. Мы с советником разговаривали, но у меня внезапно закружилась голова, и я упала в обморок. Прошептала срывающимся голоском. «Я хотел помочь». В глазах мага плеснулось неподдельное облегчение. Даже если он вначале что-то и заподозрил, мой простодушный ответ развеял все сомнения. Попытался подхватить леди, но поскользнулся и тоже упал. Взгляд, которым Вальгард одарил советника, был бесценен. В нем переплелись ярость, осуждение, обещание устроить веселую жизнь и немой вопрос. «Вы правда думаете, что кто-то поверит в этот бред?» «Понимаю, звучит странно», — прогундосил побагровевший Мелроза. «Леди Альена, почему на вас штора?» Тайра подошла ближе, окинув меня оценивающим взглядом. «И что с вашей ногой?» Добавила, заметив лежащий на лодыжке пузырь со льдом. Леди ушиблась. «Советник Мелроза, мне кажется, леди в состоянии ответить самостоятельно». Голос ведьмы звучал обманчиво, мягко и спокойно. Но на месте мага я бы предпочла выпрыгнуть в открытое окно, чем иметь дело с ней и Вальгардом. «Штора...» — растерянно протянула, словно впервые увидела несчастную ткань. «Я стояла у окна, наверное, зацепилась, когда падала. А нога ужасно болит», — жалобно поморщилась. «Я даже встать не могу». «Целителя уже вызвали», — тут же доложила Кейти. «Господин Берегу будет с минуты на минуту». «Хорошо». Вальгард неожиданно наклонился, помогая выпутаться из шторы, а затем подхватил меня на руки. «Кейти, проводи нас до комнаты леди и направьте туда целителя». «Владыка Вейри, вам не кажется, что вы берете на себя слишком много? Осматривать аристократку должна жрица, а не военный лекарь». Сообразив, что добыча уходит из-под носа, советник попытался напоследок плюнуть ядом. «К тому же ваша забота выглядит неуместно и компрометирует леди. У нее есть свой особняк, слуги». «Я выполняю приказ императора. Защита сирен входит в мои обязанности». В голосе дракона проскользнули рычащие нотки. Маг был на волоске от того, чтобы получить вызов на дуэль. Но моя интуиция встрепенулась при упоминании императора и, поддавшись порыву, вкрадчиво напомнила о козырях, которыми Мелроза размахивал перед слугами. «Но советник тоже прибыл с приказом». Била наугад, изображая заступничество. Но судя по тому, как побледнела тварь, я попала в яблочко. «Неужели?» — ядовито мурлыкнула Тайра. «И что же это за приказ?» «Господин советник сказал, что император переживает о здоровье леди и желает убедиться, что с ней все в порядке». С готовностью пояснила Кейти. «Да», — задумчиво протянула ведьма. «А могу я увидеть этот приказ?» Ситуация стремительно меняла направление. И теперь уже Мелроза отступал и защищался. Похоже, слова о приказе были блефом, и мне не терпелось увидеть, как маг будет выкручиваться. «Я бы тоже не отказался взглянуть», — добавил Вальгард. «Это был устный приказ», — уклончиво ответил советник. «Его величество упомянули». «Так упомянули или приказали?» — тут же уточнила Тайра. «Упомянули, но в приказной форме», — нашелся маг. «Вы же знаете, как это бывает». «Нет, не знаю», — припечатала ведьма. «Посещение сирен после воскрешения не входит в ваши обязанности. Этим занимается Верховная Жрица Пресветлой. Вы же ворвались в мой дом, зная, что я уехала на плановый осмотр завесы. И выдернули из постели больную гостью, за которую отвечаю головой. Но я не знал». «Как это не знали? Да я устала повторять, что у леди мигрени целитель запретил ей вставать с постели». Тут же наябедничала Кейти. С появлением хозяйки от страха горничной не осталось и следа. Она вовсю подкидывала дровишек в костер, разгоравшийся у ног советника. «Потрясающе!» В голосе дракона сквозила неприкрытая издевка. «Уж если господин советник взял на себя смелость вольно трактовать слова императора и игнорировать предупреждения целителей, ему и объяснять, почему леди Альена не сможет посетить праздник трех лун». Мелроза вытаращил глаза и икнул, а я заинтересованно навострила уши. Ради этого стоило изображать обморок. «При падении леди серьезно повредила ногу», — спокойно продолжил Вальгард. «Из-за обезболивающих зелий, которые она принимала от мигрени, ощущения притупились. Но я и без целителя могу сказать, что ей нельзя вставать с постели как минимум до конца недели». «Погодите». Советник попытался что-то проблеять, но Тайра перебила его. «Разумеется, Берегу скажет точнее», — добавила ведьма. «Но это не отменяет того, что своим поступком вы причинили вред моей гостье». «Мне так жаль». Через полчаса я должен телепортироваться к императору с отчетом по результатам осмотра завесы. На ходу бросил Вальгард, направившись к выходу из гостиной. За это время Берего успеет оказать помощь и вам. А затем мы вместе переместимся во дворец. И расскажем повелителю, почему леди Альена не сможет встретиться с ним в храме хозяина океана.